При знакомстве с высказываниями Гилеля и Шамая у нас может даже сложиться мнение, что это спор между христианами, Гилель, и фарисеями, Шамай. Настолько высказывания Гилеля близки историческому Иисусу, предшественнику или, может быть, даже современнику Иисуса. Например, рассказывается, что однажды к Шамаю пришел иноверец и сказал, что примет иудаизм, при условии, если Шамай научит его всей Торе, пока хватит у меня сил стоять на одной ноге. Шамай рассердился и выгнал его. Тогда тот пришел к Гилелю. Гилель сказал ему: «То, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Это вся Тора. Остальное – комментарии. Иди и учи». Шаббат 31а. Ряд авторов выделяет заметный религиозный формализм, свойственный школе Шаммая. Например, о выходце из этой школы, законоучителе Элиэзере, пишет Штейнзальц. Как и Шаммай, он стремился к предельной чистоте мышления, что на практике приводило к ужесточению позиций и оборачивалось неспособностью к компромиссу. Но Тора Рабби Элиэзера была похожа на него самого. Жесткая, категоричная, не оставляющая места для дискуссий, не способная принять чужое мнение. Между школой Шамая и школой Гилеля происходила ожесточенная борьба за трактование Торы и за установление основных принципов иудаизма. Известно, что Гилель обучался у Шмайи и Автолиона, двух мудрецов глав Синедриона, обрезанных неевреев или детей таковых, и принял от них традицию школы. О Шамае же говорится, что он стал Наси взамен таинственного Менахема, Хагига, глава 2, то есть лица, о котором в Талмуде ничего не рассказывается. Мы склоняемся к тому, чтобы под Менахемом видеть временного малозначимого заместителя главы раввинистического суда, сменившего умершего Симеона бен Шетаха. Можно предположить, что Гилель и Шамай главенствовали сразу после Симеона бен Шетаха, и что Гилель погиб в 40 году до нашей эры. Если верить талмудическим источникам, что Гилель умер в 5-10 году нашей эры, и что он прожил 120 лет, то во время казни исторического Иисуса Христа или Учителя праведности в 70 году до нашей эры Гилелю должно было быть 30-35 лет. Известно, что передача власти Гилелю в Синедрионе Академии произошла довольно необычным способом. Вопреки устоявшейся традиции, что можно объяснить хаосом в стране, как раз и наступившим со смертью Соломии, 67 год, и с завоеванием Иудеи римлянами, 63 год до нашей эры. Раввины утверждают, что составители Талмуда в споре двух школ заняли позицию Гилеля. Если это так, то талмудические сведения о Симеоне, к которым мы сейчас обратимся, не должны рассматриваться как традиционная односторонняя апологетика, а в своей иносказательной части, в Агадах-притчах, наиболее древней части Талмуда, они могут содержать скрытую и даже едкую иронию. Кроме того, под оболочкой бесхитростного рассказа могут содержаться важные исторические сведения. В этой связи любопытна Агада, рассказывающая о расправе Симеона над 80 колдуньями. Произошло это как раз после того, когда его избрали главой Синедриона, Наси. Данный факт, судя по всему, имеет непосредственное отношение к распятию около 100 года до нашей эры сотен и тысяч посвященных в городе Лидди, о чем мы рассказывали в первой части. Мудрецами, распятыми в Лидде, по утверждению Блаватской, были Назареи, Галилеи, где позднее был построен город Назарет. Земли, которые только в 104 году до нашей эры были окончательно присоединены Аристоболом к Иудее. Еннай, по свидетельству Флавия, совершил казнь при помощи наемников-чужеземцев. Примечание. Иосиф Флавий отмечает, что в то время Еннай содержал наемные писидийские и киликийские войска. Писидийцы были воинственным и неукротимым народом, проживавшим на горах Тавра, а Киликия в это время служила пристанищем для пиратов. Смотри далее о молодцах в пещере колдуний. Ибо такое количество мудрецов, даже и славящиеся вольнодумством Галилеи, сами иудеи никогда уничтожить не согласились или не решились бы. Данное событие послужило прообразом евангельской притчи об избиении Иродом 40 тысяч младенцев, то есть посвященных. Эта расправа стала причиной ухода оставшихся мудрецов либо в пещеры и пустыни, либо в другие страны. Среди скрывавшихся, вероятно, были и первые члены, возникшие именно в это время, около 100 года до н.э., на берегу Мертвого моря, кумранской общины. Агада рассказывает. В пещере колдуний. Когда Симеон бен Шетах был избран Наси, пришли к нему и сказали: «В пещере близ Аскалона скрываются 80 колдуний». Примечание. Аскалон, Ашкелон, древнейший город-гавань на побережье Средиземного моря, около 60 километров западнее Иерусалима, одна из 5 филистимских столиц, упоминается уже в письмах Амарны, славился процветающей торговлей. Во времена завоевания Яннаи, единственный на иудейском побережье город, избежавший железной хватки покорения Яннаи. В один ненастный день собрал раввин Симеон 80 юношей, рослых и сильных, и велел им следовать за собою. Каждому из них он дал по новому кувшину со свернутым в нем чистым плащом. Юноши поставили кувшины опрокинутыми себе на головы, и Симеон сказал: «Когда я крикну по птичьему, накиньте на себя плащи, крикну вторично, бегите все в пещеру, и, схватив каждый по колдуне, поднимите их вверх, ибо таково свойство колдуна, отделишь его от земли, он ничего сделать не может». Пошел Симеон и, став у входа в пещеру, стал звать, выкрикивая: «Ойим! Ойим!» Примечание. Пароль у колдунов сравни с аум, произносимым буддистами и индусами, как ом. «Отоприте, один из ваших я». «А каким образом?» — спрашивает колдунье Симеона, также успевшего закутаться в сухой плащ. «Ты в дождь сухим остался». «Я между каплями пробирался», — объяснил Симеон. «А чего ради пришел ты?» «Поучиться и вас поучить. Покажите-ка каждое свое искусство». И вот поколдовала одна, и серебро в хлеб превратилось. Поколдовала другая, из железа мясо выковалось. Третья, расплавленная медь, бульоном закипела. Четвертая, растопленное золото, вином заструилась. «Видишь, — говорят колдуньи, — какой мы тебе пир устроили, а ты что умеешь сделать?» «Вот что. Чирикну раз и другой, и явится 80 женихов, одетых в совершенно сухие плащи, и будете выпировать и веселиться с ними». Чирикнул Симеон раз, надели юноши плащи, чирикнул вторично, все сразу появились в пещере. «Выбирай каждый свою суженую», — крикнул Симеон. Схватили юноши колдуней, вынесли их из пещеры и всех повесили. Иерусалим, Талмуд, Хаг Санг Б. Раши. Аллегоричное сказание очевидно. Главный судья, на которого возложена обязанность следить за чистотой веры, принимаемой за своего, проникает в место, где пребывает некая секта. Происходило ли это вблизи Ашкелона, что довольно странно, ибо в то время на Ашкелон и прилегающую городу территорию власти Иерусалима не распространялось? Или же это было в другом удаленном от царской власти месте, утверждать трудно.